Имя родное с детства мы слышим все. Имя родное несет покой душе. С именем этим трудности не страшны. С ним по жизни легко нам идти. Ты подарила нам свою любовь и ласку, отдала улыбку, свет и рук тепло за нас готова ты отдать и жить. Лишь бы детям было хорошо, за нас готова ты отдать и жизнь. О, мама, лишь бы детям было хорошо. Незаметно мы повзрослели вдруг, но, как и прежде, мама наш лучший друг. Снова, как в детстве, прижмет груди своей. Вы ж берегите свои матерей. Ты подарила нам свою любовь и ласку, отдала улыбку, свет и рук тепло за нас готова ты отдать и жить. Лишь бы детям было хорошо, за нас готова ты отдать и жизнь. О, мама, лишь бы детям было хорошо. Христа, как Он, страдая, лил свою кровь с креста, что ради нас Он сошел на землю к нам, открыл дорогу к святым небесам. Свою любовь и ласку отдала улыбку, свет и рук тепло за нас готова ты отдать и жизнь. О, мама, лишь бы детям хорошо. За нас готова ты отдать и жизнь. О, мама, лишь бы детям было хорошо. Лишь бы детям было хорошо.